Дьявольское отродье эти славяне! Заморочили голову, а она за последнее время и без того непрочно сидит на плечах. Если лондонские господа не верят Мрачику и требуют его проверки, то почему я должен ему доверять? Вечером Блажик явился к обермейеру и доложил, что гости покинули пансион. «Какие будут указания, господин штурмбанфюрер?» — спросил он. Обермейер держал себя холодно. «Что-то не нравится мне его настроение», — подумал Блажик. Штурмбанфюрер не ответил на вопрос. Он смотрел не на Блажика, а прямо перед собой и барабанил пальцами по столу. Потом спросил: «Сколько офицеров в чине поручика в этих ваших войсках?» «Этих ваших» было произнесено с иронией, которую гестаповец даже не пытался скрыть. Блажик назвал цифру, не задумываясь. «Распорядитесь, чтобы мне передали дела на каждого из них», — приказал обермейер. «Слушаюсь. Можно идти?» «Да». Но когда Блажик взялся за ручку двери, обермейер его вернул. «Вы подполковнику Мрачику верите?» — неожиданно спросил обермейер. «Что вы хотите этим сказать?» — в свою очередь спросил Блажик. Обермейер нервничал. «Дурак! И зачем же нужно мне было задавать такой идиотский вопрос?» Но слово не воробей. Оно уже вылетело. Дать понять Блажику, что он и ему не доверяет, это значит совершить вторую глупость. «Он вас не подведет?» — решил поправить дело штурмбанфюрер. «Не думаю. Офицер не глупый». «Вот это-то меня и смущает, что далеко не глупый», — вырвалось у обермейера против его желания. «В данном случае лучше уж иметь дело с глупым, чем с умным офицером». Блажику не терпелось продолжить разговор и выяснить, какую цель преследовал обермейер, задавая ему вопросы. Но помешал телефонный звонок. Штурмбанфюрер взял трубку, приложил ухо, назвал себя и сказал в сторону Блажика: «Можете идти. Дела на поручиков не нужны». Блажик вышел. «Да-да, все ясно. Вы не ошиблись?» — говорил обермейер в трубку, что-то записывая на листок бумаги. «Так, понятно». Разговор несколько приподнял настроение обермейера. Один из агентов, проводивший в свое время наблюдение за пансионом и знавший в лицо лондонского капитана, докладывал ему сейчас, что встретил капитана на одной из пражских улиц. Капитан шел в компании с поручиком из охраны правительства, неким Ярдой Кулачем. Агент проводил обоих на Малую Страну и следил за ними до самого дома поручика. Ну вот, наконец нашелся родственничек капитана. Пусть капитан не надеется, что ему так легко замести следы. Не такое время. Он забывал, что существует и действует гестапо, а гестапо положено знать все на свете. Теперь можно заняться поручиком. Кулача выследили утром следующего дня, схватили в одном из малолюдных кварталов, посадили в закрытую машину и доставили во дворец Печика, в кабинет обермейера. Гестаповец долго и внимательно разглядывал своего пленника и сделал такой вывод: хлыщ, нахал, глаза как у рыбы, лицо бабье, человек дряненький. Обермейер рассчитывал, что такой человек сразу перетрусит, ничуть не бывало. Поручик держал себя независимо и даже вызывающе. Обермейер разглядывал поручика, а поручик, в свою очередь, обермейера. При этом на губах арестованного играла обидная улыбочка, а выражение лица говорило: «Ну-с, что вы предпримете дальше, господин штурмбанфюрер?» «Подожди, мальчишка», — взбесился обермейер, — «я тебя на всю жизнь отучу улыбаться. Можешь мне поверить, это твоя последняя улыбка». Он решил сразу взять быка за рога. «Кого вы укрываете в своем доме на Малой Стране?» Поручик приподнял одну бровь, прищурил глаза и сделал вид, что раздумывает над своим ответом. Обермейера передернуло. «Да чего же нахальная морда? Так и просит кулака». «На этот вопрос я затрудняюсь ответить», — проговорил поручик. И опять эта идиотская улыбочка. «Вы знаете, с кем разговариваете?» — крикнул обермейер. «Во всяком случае, вижу», — ответил поручик. «Нет, таких типов надо бить с первого слова. Бить беспощадно, увечить, топтать, пока спесь не слетит с них, как шелуха». «Встать!» — рявкнул обермейер. Поручик не спеша и как-то издевательски поднялся. «Вы напрасно нервничаете», — спокойно заметил он. «Без ведома штандартенфюрера Тиммлингера я не имею права на откровенность с вами, а штандартенфюрер, как известно, сидит этажом ниже». Обермейер застыл с открытым ртом. Он одеревенел. Мысли его путались. «Тиммлингер? Значит, поручик — человек Тиллингера? Нарвался. Но при чем здесь Тиллингер? Хоть он и штандартенфюрер, но какое отношение имеет к этому делу? Лондонцами занимается фон Термиц, а дело Тиллингера — партизаны. Вот за ними был Смотрелов два глаза. Партизаны расплодились, словно тараканы. «Выйдите в коридор и подождите», — сказал Обермейер. Взял трубку и попросил соединить его с фон Термицем. Потом один штандартенфюрер звонил другому, затем оба они сошлись в кабинете бригаденфюрера СС. И, наконец, в кабинет вызвали Обермейера. Лишь час спустя поручик поступил в его распоряжение. Беседа возобновилась, но уже на совершенно иных началах. Больше того, слушая поручика Кулыча, Обермейер проникся к нему известной долей уважения. Громкое имя Тиллингера сыграло, конечно, в этом не последнюю роль. Из рассказа Кулыча разъяснилась вся история. Несколько дней назад Кулычу на дом явился капитан. Он дальний родственник Кулыча. Их матери двоюродные сестры. Кулыч знал, что капитан эмигрировал в Англию, но никак не ждал его появления в Праге. Капитан, не таясь, объяснил цель своего визита. Какие секреты могут быть между родственниками? Он попросил укрыть его, а также его друга-поручика в доме Кулыча. Мог ли Кулыч отказать? Он дал согласие, но не позднее, чем через полчаса, доложил об этом штандартенфюреру. Тиллингер одобрил его действия. Вчера вечером капитан и поручик перебрались в дом Кулыча. Вот и вся история. «Что они собираются делать?» — спросил Обермейер. «Капитан дал мне понять, что предполагает совершить поездку в Словакию». «А как он это мыслит?» «Я понял, что капитан располагает специальными пропусками для переезда через границу протектората». «Они обращались к вам с какими-нибудь просьбами?» — поинтересовался Обермейер. «Пока нет. Правда, сегодня утром речь зашла о каком-то профессоре. С этим профессором капитан ищет встречи, но фамилию его он не назвал». «Радиостанция при них?» «Да». Обермейер выяснил еще несколько интересующих его вопросов и порекомендовал поручику отговорить своих гостей от поездки в Словакию. На этом они расстались. Кулыч немедленно отправился в расположение своей части. У него были личные планы. Отказываться от них он не собирался. Сегодня суббота, Бажена работает до 6 часов вечера. Зайдя в буфет и улучив удобную минутку, Кулыч заговорил с ней. «Вы когда заканчиваете работу?» «Через полчаса». Кулыч сказал вкратчиво, что у него сегодня не совсем обычный день. Ему исполнилось 32 года, и он надеется, что Бажена не откажет в этот вечер быть его гостьей и хозяйкой. Придут двое его друзей, маленькая и вполне корректная компания. Бажена вспомнила недавний совет отца. «Они будут не одни, это не страшно». «Хорошо, я зайду», — сказала Бажена спокойно. «Через полчаса я буду ждать вас внизу у машины». Мало страна расположена в западной части Праги, на левом берегу Волтавы. Так же, как и старое место, и Градчины, она известна своими дворцами, особняками, церквушками и причудливыми колокольнями, угрюмыми монастырями, узкими кривыми уличками и переулками. Все здесь напоминает Средневековье. Кулыч ввел Бажену в большой серый каменный дом. Предупредительно помог ей снять пальто. Круглый столик в передней был завален кульками и свертками. «Вот моя скромная хижина», — проговорил Кулыч, открывая дверь в гостиную. Бажена с любопытством разглядывала большую комнату, стены которой снизу были обшиты темным дубом и украшены сложным орнаментом. Широкую атаманку покрывал белый ковер, расшитый яркими, точно живыми маками. В прозрачных вазах на двух консолях плумнели поздние астры. На стенах поверх старинных гобеленов ручной работы висели гипсовые слепки. Стулья с высокими узкими спинками, тяжелый стол, украшенный витиеватой резьбой — все здесь говорило о далекой старине. У Бажены было такое ощущение, будто она попала в другой мир. Кулыч предложил гостье осмотреть дом. В кабинете стояли застекленные темные приземистые книжные шкафы с плотными рядами книг. На их глянцевых корешках золотом были вытеснены имена авторов. Иросик, Палоцкий, Масарик, Немцева, Нерудь, Гюго, Зант, Диккенс.